«Все в порядке, не стоит беспокоиться», — ответил, не давая закончить слова. «Делаю глубокий вдох, в маске установлены фильтры, бояться нечего. Успокаиваю метание птицы в груди и вновь двигаюсь следом за группой. Моя короткая задержка никак не была прокомментирована остальными, а Европа промолчала, ничего более не добавив. «Микаэла, гости явились», — громко окликнул знахарь, не приближаясь к заметившей нас группе зверей, ближе чем на 5 метров. Женщина не обернулась, продолжая удерживать внимание чудовища перед собой и вынуждая нас ждать. Судя по виду нашего провожатого, тот вполне готов был проявить терпение, Лука же терять время не намеревался, спокойно и бесстрашно сделав шаг в ее сторону. Нарушение невидимой границы своей территории, один из зверей не стерпел и с места, быстрый словно молния, метнулся в нашу сторону. Я не смог до конца разглядеть того, что именно произошло, заметил только оказавшуюся рядом с Гуэра смазанную тень, затем тот ловким ударом отфутболил ее обратно, начав движение еще до того, как та возникла рядом. Тень, оказавшаяся одним из монстров, сломанной игрушкой упала рядом с Микаэлой. Мясо в руках женщины было забыто, остальные животные скалились и издавали звук, громкий, басистый, отдающийся в разуме памятью предков, немного похожий на львиное рычание. Вот только с места звери не шелохнулись, в ожидании команды. Со вздохом разочарования главарь бросила мясо обратно в ведро, подошла к тяжело дышащему телу напавшего на Луку зверю, присела, закрывая нам обзор, что-то тихо, почти нежно прошептала, а затем раздался тихий скулеж и хруст позвонков. Когда она поднялась, первое, что выделялось, это свернутая шея питомца. Женщина одной рукой ухватила зверя за лапу и бросила его труп к остальным тварям, затем, ухватив ручку ведра с мясом, направилась к нам. Громкая команда, до этого не шелохнувшиеся с места ни на миллиметр звери позади нее, наконец пришли в движение, налетели на тело одного из своих сородичей, набросились сразу всей стаи, в том числе и четверка, находившаяся в стороне. Они беспощадно рвали труп на куски мощными челюстями и клацая острыми зубами. «Знаете фразу «враг моего врага» и так далее?» Голос медведя прозвучал неожиданного. Больше он ничего не сказал, но я и так понял смысл комментария, думаю, остальные тоже. «Вражда с нашим противником не делает нас друзьями, говорит только о наличии общего неприятеля. Поэтому все увиденное стоит принимать во внимание, пока будем работать с этой группой и оценивать их действия для возможных проблем с ними в будущем». Наблюдая за приближающейся женщиной, я с трудом, но сумел узнать львицу. На ней следов последних событий в банде осталось еще больше, чем на остальных. Пышная грива белых волос потеряла свою дикость и объем, один из рогов был срезан, хвоста за спиной незаметно, но больше всего изменилось ее лицо и тело. Теперь черты были немного ближе к европейским, а еще присутствовали многочисленные металлические вставки на скулах, по линии челюсти и висках. Тело словно подсохло, ранее могучая фигура приобрела меньший объем, но еще большую рельефность мышц, вкупе с ростом, оставляя все такой же опасный на вид. Чему способствовали появившаяся кобура на бедре, с огромным пистолетом и грозный взгляд. Глаза те же самые, но поменялось то, что в них отражалось, теперь за равнодушием к собеседнику, можно было заметить, окованную мощными цепями внутреннего самообладания и дисциплины, ярость. «Вы прервали занятие», — крайне недовольным тоном сказала она, как только оказалась рядом, «это стоило мне одного из 6 лапов». «Серьезно, 6 лапы? У банд нынче никакой фантазии», — прокомментировала Аделина название зверей. «Тихо», — отрезала Европа болтовню девушки. «В таком случае надо было лучше его учить», — с холодным спокойствием ответил Лука. Мой взгляд вновь вернулся к животным. Чудища, всем прайдом, лениво устроились рядом с крупным валуном. Скорость, с которой они поглотили своего сородича, поражала. Когда посмотрел туда, где находился труп, невольно сглотнул, глядя на то, что осталось от тела. Кровавые, обгрызенные кости, раздробленные мощными челюстями, в районе макушки, череп, с лоскутками мяса и пустыми глазницами. Убит он был не за то, что пострадал, и затраты на лечение слишком велики, не для того, чтобы напугать нас, а потому что напал без приказа. Именно этим сейчас занималась львица, дрессировкой своих ручных чудовищ, приучала к беспрекословному послушанию. Честно говоря, я ожидал, что она скажет о нашем вмешательстве в процесс, когда Лука нарушил границу, но, судя по всему, я по-прежнему неверно оцениваю ход мышления женщины. На слова Гуэра, та лишь кивнула, принимая сказанное. «Чего хотели?» Перешла она сразу к делу. «Ваша принцесса жадна на детали. Нужно захватить закрытый док, принадлежащий оцифрованным. Захватывайте». Я даже почти поверил равнодушию, с которым это было сказано, но ее выдали вспыхнувшие едва сдерживаемым гневом глаза. «Кроме этого, потребуется в течение нескольких дней его удерживать. В чем нам пригодятся ваши бойцы? В чем наш интерес? Помимо возможности отхватить кусок территории и все содержимое дока, кроме шаттла, мы готовы предложить 300 тысяч эдди. То есть предлагаешь бесполезный для нас док, который придется защищать, сыграть в гача игру и, судя по вашему снаряжению, пару кредчипов из своего кармана. Не интересует?» Очень покошачьи фыркнув, успокоила свой тлеющий взгляд, будто потеряла интерес и собиралась пройти мимо. 500 тысяч эдди, остановил ее Лука, ухватив за локоть. Она на него так остро взглянула, что казалось, будто одного этого хватит, чтобы его рука отвалилась с ровным срезом у плеча. Мужчину это ничуть не испугало и не смутило, но в ушах зазвучал голос Европы. «Отпусти, ты подрываешь авторитет, особенно если ей придется вырывать свою руку. Тебе нужно убедить не только ее, офицеры тоже прислушиваются. Для нее самой добавь последний товар». Гуэра послушался, убрав свою хватку с локтя Микаэлы. «Док, в котором находится грузовой шаттл, точно будет иметь часть груза, который с его помощью перевозит. Ценность того, что там находится, будет превосходить предлагаемые нами 500 тысяч в несколько раз. Для самого захвата ваши люди не понадобятся, мы справимся и сами, бойцы нужны будут для удержания и всего на 3 дня. Оцифрованные за это время не смогут собрать приличные силы, для того чтобы отбить его обратно в указанный срок». После этих слов, троица приближенных к львице, выглядели весьма заинтересованными, но у самой женщины интерес вызвали только последние слова Луки. «В качестве бонуса лично для тебя, тоже можем кое-что предложить, Герман с нами». При звуке моего выдуманного имени, дернулись не только уши львицы, но и у стоящего неподалеку знахаря. Не думал, что этот экзот так может. Она впервые обратила внимание на нас с Кьярой, я напрягся, готовый отдать команду Фурфуру, словно положив палец на курок. Подойдя ко мне, женщина втянула носом воздух, но ничего уловить не могла, давно озаботился полной герметизацией своего костюма. «Пусть снимет маску». Со стороны помощников послышалось тихое бормотание, знахарь изобразил извечный жест. Ладонь встретилась с мордой, выражая его протест против заговора мироздания. Удалось разобрать только что-то про ебанутых дамочек. Обнажать лицо в присутствии гинокрадов совершенно не хотелось. «Герман», прозвучал настойчивый голос Европы в моих ушах. Неохотно, я приложил руку к маске шлема и с шипением разгерметизации, снял ее, в лицо ударила почти удушающая жара этого места. Некоторое время внимательно разглядывая меня, женщина придвинулась и вновь потянула носом воздух. От ее близости стало неуютно, еще больший дискомфорт вызвала стальная хватка ее пальцев, когда она отпустила ведро с мясом и взяла меня за подбородок. Подтянуть себе или еще больше сократить расстояние, ей не дал мой нож, косящийся середины груди самым кончиком. Это не помешало ее второй руке нырнуть ко мне под капюшон и быстро ощупать сперва затылок, затем шею и, наконец, за ухом. Чуть надавил, пустив ей кровь, только после этого, с некоторым разочарованием, она отстранилась. «Он больше не Софием, его душа запятнана. Так и ты не без стали в теле», — привел Лука контраргумент. «Это сделает ребенка лишь вдвое грязнее», — ответила она, фыркая на недалекость собеседника. 600, по 200 за каждый день, половину вперед, и мы участвуем в захвате. Перепрятать что-то по-настоящему ценное не дам. Все кроме самого шаттла, наше, включая содержимое его трюмов». «Договорились», — коротко кивнул Лука, а я тем временем нацепил маску обратно и убрал оружие в ножны. Хватку на мысленном триггере для Фурфура тоже чуть-чуть ослабил. «И его семя», — указала она в мою сторону после небольшой задержки. «Из-за этого, понимаю, что вся болтовня про испачканную душу была просто набиванием цены. Ничего, для решения этого момента уже пришла одна идея. Один флакон, после завершения дела». «Договорились», — оскалилась она и растянула лицо в зубастой гримасе, которую никто не спутал бы с улыбкой. Человеческий оскал предвкушающего садизма. Зверям такой не свойственен. «Джуд, проводи гостей на выход, а потом вызывай бойцов, будем готовиться. Мы пришлем детали за день до операции», — сообщил Лука, и мы, развернувшись, отправились обратно, во внутренний двор, куда к нашему приходу уже приземлился Аэродайн. Нас встретила Аделина, как только закрывшаяся дверь отрезала шум двигателей, она с ухмылкой глядя на переговорщика сказала: «Думаю, ты знаешь, но вот тебе интересный факт, за одну эякуляцию, мужчина может извергнуть от 2 до 10 миллилитров спермы». «Я вижу, ты кладезь бесполезной информации», — огрызнулся Гуэра. Она специально порылась в сети, сдала подругу Света, а я слышал в ее голосе едва сдерживаемый смех. «Просто очень хочется увидеть лицо скомороха, когда ты поведаешь ему о предстоящей дойке». Целый флакон пообещал. «Сколько это будет?» «50-60 миллилитров». Аделина. Она стояла перед дверью в квартиру, где сейчас жила ее напарница, и не решалась нажать на звонок. Удалось уговорить Европу в том, что Ада сперва должна поговорить с Чипа в одиночку. Сказала, что у нее есть план того, как убедить подругу, скорее всего бывшую, в оказании им помощи с незаконным дельцем. Все это было довольно далеко от реальности, никакого плана того, как провести диалог, у Аделины не было, только общая стратегия, состоящая из двух важных пунктов. Встретиться с Чипом и поговорить с Чипом, используя все, что она знает о характере подруги, чтобы получить результат нужной Аде. Проблема в том, что 1,5 года – это немалый срок, и за это время приоритеты людей могут сильно измениться. Впрочем, она была уверена, что все образуется к лучшему. Было то знакомое чувство, которое она впервые испытала еще в детстве, когда интуиция подсказывала 12-летней девчонке позволить унести себя еще не такому старому и крайне опасному мужчине, а также, немногим позже, согласиться на предложение очень красивой женщины с экрана. Именно так ставшая сиротой и попавшая на улицы этой колонии, затем вновь потерявшая всех дорогих людей из детской банды, Ада попала к искателям. Родители, тогда еще маленькой девчушки, были инженерами, поэтому она с детства держала отвертку в руках, была всегда на «ты» с техникой и обожала свой комплект юного химика. Когда она, в результате аварии на производстве, потеряла своих маму с папой, из-за чего оказалась в одиночестве на улицах безымянного города, где каким-то чудом привлекла внимание небольшой группы таких же сирот, еще не впавших в полную дикость, найдя общий язык с которыми, влилась в их компанию. Постепенно привыкая к новым обстоятельствам, вновь чувствуя, что у нее есть семья, девочка опять взялась за любимую отвертку, единственное воспоминание о прошлой жизни, паяльник, а также, гораздо менее безопасный, набор химика. Вооруженная инструментами и желанием помочь своим новым друзьям, она принялась создавать мелкие, не всегда работающие как задумано гаджеты, несильная взрывчатка, кислота, позволяющая прожечь проход в стальных стенах, там, где он не предполагался. Только маленькая Ада недостаточно долго прожила на улицах в одиночку, была слишком юна и наивна для того, чтобы понимать ожидающие слишком успешную свору щенков последствия. Именно из-за устройств, сделанных молодыми руками, ее стая чересчур обнаглела, откусив больше, чем им дозволено, за что тут же была разодрана гораздо менее успешными, но более взрослыми и превосходящими их силой, группами, не умеющими смотреть достаточно далеко, для того чтобы взять беспризорников под крыло и наслаждаться плодами их трудов, а то и вовсе принять на вооружение методы и технику. В итоге выжила только она, с судьбой, которая могла иметь для нее финал, гораздо хуже, чем у погибших друзей. Ада помнила, как убегала, давя слезы внутренней боли и ужаса, шарахнувшись от возникнувшей на пути, будто из ниоткуда, фигуры в плаще. Она чуть не врезалась в другого прохожего, с трудом увернулась, но потеряла равновесие и упала, обдирая ладони. Услышав за спиной азартное улюлюканье преследователей, подгоняемое страхом, Аделина вновь подскочила и, не оглядываясь на того, помчалась дальше. Подзадоривающая друг друга молодежь загоняла свою добычу в технический коридор, редко используемый, а потому там не будет свидетелей их предстоящему развлечению. Все остальные пути ей отрезали гораздо более длинноногие и быстрые члены банды, ожидая ее у каждого поворота, ведущего не к назначенной ими цели. Наслаждались напуганным видом девчонки. Иногда даже налетали, злобно гавкая или строя страшные рожи, когда Ада, не сразу заметив парней, сворачивала с намеченного пути, но при этом не хватали, несмотря на такую возможность. Только заставляли вернуться обратно и мчаться дальше. Такая беготня заняла, по мнению самой девочки, вечность, и всего 10 минут для развлекающихся псов пустоты. Стоило ей оказаться достаточно глубоко в широком и высоком тоннеле, чтобы никто не услышал ее криков, Навстречу Аде вышло трое парней по 16-17 лет, показывая, что пути дальше нет. Когда обернулась, там уже была еще пятерка бандитов. Все свои прибамбасы пришлось использовать при начальном побеге, и теперь в карманах ничего, кроме старой доброй отвертки, не оставалось. Сумку с остальными инструментами пришло бросить. Ее медленно зажимали, приближаясь с обеих сторон. В конце концов, она отчаянно рванула вдоль стенки, туда, где мучителей было всего трое, где шансов пробиться будет больше. Навстречу потянувшейся к ней руке, она изо всех сил ударила отверткой. Будучи тонкой, та прошила насквозь ладонь пытавшегося схватить ее парня. «Блядь, сука!» — раздался рев, и дернувшийся от нее, мучитель прихватил инструмент с собой, оставляя Аду полностью безоружной. Впрочем, это дало шанс для того, чтобы прорваться, и будь она взрослее или быстрее, вполне могла спастись. 12-летняя девочка преодолела всего пару метров, прежде чем ее нагнали и, схватив за голову, ударили о стену, прижимая. В ушах зазвенело, послышался еще один крик. Нет, это был почти визг, оглушающий и рвущийся из ее горла. Дальнейшее часто мучило ее по ночам, пока время не притупило воспоминания. Помнила, как изо всех сил пыталась вырваться из удерживающих рук, которых в кошмарах было гораздо больше двух пар, как ее собственные вытягивают, чуть ли не выворачивая из суставов. Лица окружающих уже не человеческие, морды жутких тварей, а пострадавший от ее отвертки молодой бандит с разъяренным лаем обрушивает на ее руки стальную трубу. Несколько ударов, от которых она впадает в шок, замирая. Боль проявляет себя не сразу, сперва она словно перестала их чувствовать, только с непониманием смотрела на искалеченные, неестественного вида, набухающие пальцы. Новые попытки вырваться прерываются ударом по голове, заставляя ее окончательно поплыть и на пару мгновений потерять сознание. Очнулась уже находясь на стальном полу, прижатая к нему лицом. Чьи-то руки шарят по поясу, стягивая с нее штаны, громкое, тяжелое дыхание сверху. Кожа, для беспризорников дорогое удовольствие, особенно с учетом того, как быстро они растут. Поэтому штаны и, если повезет, нижнее белье, зачастую являются единственным барьером между сиротами и окружающей средой. В состоянии, в котором находилась Ада, она еще не понимала происходящего, почувствовала потные ладони, приподнимающие ее бедра. Тихо скуля и повернув голову, она посмотрела вперед, на мгновение, из-за появления не вписывающегося в обстановку элемента, весь мир приобрел четкость. Сюда приближалась, невысокая по местным меркам, фигура. Шаги размеренные, но с неотвратимой четкостью раздаются в тоннеле, вызвав тишину среди псов. Руки отпустили ее, а перешагивая через тело, наступили на спину, выдавливая воздух из легких. «Те че надо, сучка?» – визгливо пролаял на приближающегося один из мучителей. «Я понимаю, что у вас, уродов, на всю компанию всего два нейрона, и они в вечной борьбе за третье место, а потому перейду к самому понятному для вас языку. Съебались нахуй!» Голос мужчины был низким, грубым, звучащим так, будто кто-то трет друг о друга камни. «Че сказал, бля?» Предложение мужчины было встречено гневом тех, кому пытаются испортить всю веселуху. В руках у двоих псов оказались заточенные стальные пруты. Перешедший через ее тело, судя по звукам, подобрал лежавшую рядом с ней трубу. Напоследок пнув Аду по голове, отчего она вновь потеряла возможность четко воспринимать происходящее, то теряя сознание, то вновь возвращаясь в свой кошмар. Слова она уже не разбирала, только злобные интонации с лаем и спокойный твердый ответ, из которого уловила только что-то насчет как бабочек, труба и флагшток. За этим последовали звуки боя. Прошло с десяток секунд, прежде чем она смогла, с огромным трудом, приподняться и принять сидячее положение. Открывшийся для нее вид представлял собой бойню. Изломанные тела бандитов были разбросаны по всему техническому тоннелю, четверо просто лежали бездыханно с неестественно выгнутыми конечностями и головами. Двое, своими же стальными прутьями, были сквозь грудь прибиты к стенам и вяло пытались их вытащить. Тот, кто стянул с нее штаны, сейчас валялся задом кверху, лицом в пол, его собственные штаны спущены, а из жопы гордо торчит труба, в глазнице находится знакомая отвертка. Неподалеку от Аделины, последний из псов, что-то просительно скулил на земле, прижимая одну руку к груди и пытаясь отползти. Его жизни прервал очень тихий хлопок выстрела из пистолета в руках медленно приближающегося палача. Тот не принадлежал этому месту, он был одет с иголочки, серый костюм, идеально сидящий на нем, темный плащ-пальто, с узором шахматного поля на внутренней стороне, седые, короткие волосы, еще не старый, но уже в возрасте мужчина, черный протез вместо правой руки, пистолет направлен на свою последнюю сегодняшнюю цель. Не останавливаясь, он подошел к девчонке, та посмотрела на него снизу вверх, в какой-то степени надеясь, что теперь все закончится. В ответ страшные глаза, с пылающей в них яростью, смягчились, пламя успокоилось до тлеющих угольков на самом дне. Когда убийца ее мучителей присел на колено и, протянув руку, положил на макушку Ады ладонь, до ее измученного событиями сознания дошел сигнал от интуиции, о том, что все образуется, как прежде, вновь ничего не будет, но по крайней мере станет лучше, чем сейчас. Из-за того, что натянутая внутри струна расслабилась, все остальное, что удавалось до этого удержать в себе, выплеснулось наружу громким всхлипом, затем рыданием и слезами, которые оплакивали новую потерю. Почувствовала, как сильные руки подхватывают, прижимают ее к мощной груди, отчего ребенок, несмотря на боль, вцепилась в лацканы пиджака и зарыдала еще громче, пачкая явно дорогую одежду своими слезами и кровью. В следующий раз она очнулась уже на койке лазарета будущей базы искателей. Еще не такой старый медведь, оказавшийся ее спасителем, обрабатывал самые опасные раны. Позже он сумел убедить Европу в том, чтобы принять девчонку в тогда еще состоящую из двух членов группу. После лечения рук, пары лет тренировок и психотерапии с Европой, ее устроили их шпионом у стражей порядка станции, подделать контракт для службы, особого труда для Искина не составит. Набранные в колонии работники на такую опасную службу, зачастую состоят из беспризорников наподобие Ады, путей у них обычно два, контракт или окунуться еще глубже в криминал. Потому особых подозрений вступление 16-летней девчонки не вызовет. Такой ход позволял иметь своего человека в участке и в то же время, самой Аделине продолжать набираться опыта. С тех пор, она только несколько раз ощущала подобный сигнал от интуиции. Когда встретила свою команду, Чипа и Гранша, когда к искателям присоединилась Светлана Лаусон, когда в комнате для допросов встретилась с озорными огоньками в глазах парнишки, а также сейчас, стоя перед дверью в квартиру подруги, для которой была мертва уже полтора года. Последний факт вызывал сомнения в том, что все действительно образуется лучшим образом. Вот только до сих пор это предчувствие не давало осечек, а потому девушка, глубоко вздохнув, словно перед прыжком, протянула руку к звонку. Для того, чтобы резко отдернуть из-за приближающихся с другой стороны двери, громких голосов, знакомых и явно недовольных друг другом. Это выбило из нее всю набранную решимость, отчего девушка резко метнулась по лестнице, затаившись пролетом выше. Послышался звук открываемой двери, и теперь можно было разобрать слова. «Этот раз, когда ты вернешься? Неделя, две, это уже второй раз, когда ты собираешься пропасть на долгом задании. Нельзя, чтобы так продолжалось». «Я не хочу. Нам нужны деньги, ты ведь понимаешь, в каком положении мы оказались из-за сложившихся обстоятельств». Твердо прервал Чипа голос Бакари, затем более мягким тоном добавил. «Монвие, прошу, пойми, это единственный вариант. Обсудим, когда вернусь завтра вечером. На задание я отправлюсь только 3-го числа». «Хорошо, ладно», судя по интонациям, девушка не слишком поверила озвученную необходимость, но пока готовая пойти навстречу и отложить разговор. Шелест одежды, тихий неразборчивый шепот, а через несколько секунд, шаги по ступеням. Осторожно выглянув из-за перил, Аделина увидела задумчиво поджавшую губы Чипа, стоящую в дверном проеме. После того, как раздался звук закрывшейся двери подъезда, Нэнги, вновь набравшись решимости, все же показалась полностью и, снимая маску, закрывающую нижнюю часть лица, сказала: «Ты ведь понимаешь, что он врет и никакого задания нет, словно у меня не та же работа, которой занимается он сам. Вопрос в том, как он получает свободные дни для такого отсутствия», машинально ответила Чипа, затем замерла и неверяще посмотрела в сторону виновато выглядящей Ады. На лице бывшей Эльми, а ныне Асаджу, была странная гримаса, словно в ней боролись сразу несколько чувств, стараясь выбраться на поверхность. Затем все резко прекратилось, и женщина молча зашла в квартиру. «Нет, стой, Чипа, подожди, пожалуйста». Перескакивая через ступеньки, Аделина слетела вниз по лестнице, но успела только столкнуться с закрывшейся дверью. Это все же не остановило ее от того, чтобы нажать на панель вызова. «Я обманула тебя», — Знаю, но другого выбора просто не было. Честное слово, мне очень жаль, что пришлось так сделать, и мне очень не хотелось причинять тебе эту боль еще раз. Пожалуйста, давай поговорим, это действительно очень важно, в том числе и для тебя. Только ты решишься показаться 1 апреля, сказала, теперь уже Асаджу, открывая дверь и пропуская бывшую подругу за порог. Могла хотя бы сообщить мне о том, что выжила. Нет, прости, но этого я сделать не могла. Проходя внутрь, Ада вновь виновато посмотрела на нее, но оставаясь твердой в своем ответе. При входе, первое, что заметила, ударивший в нос запах синт-кофе и освежителя воздуха, с цитрусовым ароматом. Затем, идя вслед за двинувшейся вглубь квартиры Чипа, она приметила изменившуюся обстановку. Вешалку из пластика, стоящую в коридоре, вместе с привычными ботинками можно было увидеть еще и туфли-лодочки без каблука, а также мужские кроссовки и домашние тапки, размером гораздо больше тех, которые носит хозяйка. Несколько фотографий, висящих на стенах, освещение сменившееся на более теплое. В гостиной был новый диван, гораздо больше прежнего, тут и там лежали различные мелочи, говорящие о том, что живет здесь не только Чипа, а с потолка свисала люстра. Аделина уже бывала у подруги раньше, и почти клиническая чистота, в которой та обитала, разительно отличалась от этого домашнего уюта, в котором все равно были элементы, говорящие о деятельности жителей квартиры. Пистолет на кофейном столике, пара наручников, оставленные на диване, и легкий бронежилет на вешалке у входа. Третья урна, стоящая на небольшом подобии алтаря, была словно ударом в грудь, заставляющим задыхаться в попытке восстановить поток кислорода. Девушка поняла, что никакое количество извинений не сократит размер образовавшейся между ними пропасти. «Надо будет отправить к остальному мусору», – произнесла Чипа, присев на диван, недалеко от столика, чтобы рукой можно было легко схватить пистолет, и будто между делом спросила: «Как там Герман?» «Все так же, на землю стремится, чудак, как будто там лучше», – на автомате ответила Ада, все еще пытаясь собраться с мыслями. Затем приметила положение, которое заняла подруга. Это оказалось тем, что острым лезвием прошлось по ее сердцу, но придется смириться с полной потерей доверия. Конечно, она и не рассчитывала, что стоит появится на пороге, как Чипа встретит ее объятиями, радостная тому, что найденный труп был подделкой, и на самом деле с подругой все в порядке. Учитывая, для чего именно Аделина тут находится, дальнейший разговор вряд ли пройдет лучше, чем начался. Пока что, можно и поговорить о чем-то другом, возможно, это сгладит немного недоверие. Помнишь, как он двигался? Эти его плавные, почти завораживающие жесты, то, как дышит, как скопирует твое движение, а затем, через пару дней будет выполнять его лучше тебя. Стало еще хуже, и мне кажется, что малец и сам этого не замечает, просто действует на подсознательном уровне. Ясно. После внимательного разглядывания Ады, плечи Чипа расслабились, а Нэнги поняла еще одну причину напряженности. «Ты, когда меня увидела, подумала, что я заодно с гинокрадами и смерть свою с их помощью подделала. Нет, сперва я подумала, что это кто-то другой с твоей внешностью. Впрочем, ты точно заодно с кем-то, и вам от меня что-то нужно». «Да, есть такой момент», — неловко улыбнулась девушка с дредами, «только, пожалуйста, сперва выслушай. Ты ведь занимаешься расследованием угоном шаттла, верно? Ваших рук дело?» «Нет, но это связано с причиной, по которой я пришла. Нам требуется проникнуть в кабинет директора местного филиала Европейского космического агентства. Следователю по делу о пропаже их имущества вполне по силам добиться встречи, для того чтобы задать пару вопросов, способных помочь в этом деле. Я не стану вам помогать, если на этом все, то можешь уходить, Чипа». «Нет», — повысила та голос, прерывая Аду, — «если ваша группа хочет потанцевать с силами одной из самых могущественных организаций на высокой орбите и стать космической пылью, вперед, только меня в свои самоубийственные планы не включайте. На твоем месте, я бы отстыковалась от этих суицидников и уметалась подальше из рая. У вас аналитики уже вообще не занимаются своей работой, или до вас в отделе просто не спускаются их отчеты». Тоже переходя на повышенный тон, с желанием достучаться до бывшей напарницы, еще неделя или две, после чего ни один корабль из доков не выпустит. Мест сейчас уже не достать ни на одно судно, все выкуплены, даже у перекупов. Конфедерация собирает силы у границ станции, ты же видишь, что происходит с Ухуру, это уже не просто юнцы, которые разрисовывают стены, устраивают акции протеста и представляют себя крутыми бунтарями. Как по-твоему? Договорить она не смогла, из-за двери в спальню раздался детский плач, заставивший ее умолкнуть. Чипа, резко встав с дивана, указала бывшей подруге в сторону выхода. «Уходи, у меня нет никакого желания заигрывать со смертью вместе с вами», после чего направилась в комнату с ребенком. «Если придется, они примут меры, которые заставят участвовать». Ада поняла, что сказанные слова произвели эффект, когда наткнулась на разочарованный взгляд Чипа. «Я попрошу передать дело другому следователю. Больше не приходи сюда, никогда». Из квартиры Нэнги практически вылетела. Уверенность в собственном предчувствии окрепла, результат все же есть, пусть не тот, который хотела Европа, но точно тот, который устраивал Аделину. Даже если для этого пришлось сделать больно подруге и себе. На крыше, нацепив маску, девушка быстро прошла в сторону Аэродайна, где ее дожидалась Светлана. «Как все прошло? Я успешно провалилась. С таким треском, что вместе с разрушением каких-либо оставшихся дружеских чувств, добилась от нее отказа вообще заниматься делом о угоне. Не думаю, что Европа будет рада это слышать. Зато не придется шантажировать подругу, у которой младенец». Ада вздохнула и, усаживаясь, задала вопрос, который часто крутился в ее голове, но задать его вслух технарь не решалась. «Мы ведь не хорошие парни, верно, но неплохие люди», — положила Света руку на ее плечо, чуть сжав, не примеряя ярлыки из кинематографа. «Как сказал Медведь, наша цель не война бобра со слом, она гораздо менее ультимативна и позволяет не прибегать ко всем доступным методам». Не уверена, что он был так многословен, с небольшой улыбкой заметила Аделина. «Господин бывший военный медтехник ограничился только словами о сражении вымерших видов», — ответила Света, поднимая Аэродайн в воздух. На половине пути до базы Аде пришло сообщение с файлом от Киры. «Доить никого не будут. Герман с Медведем синтезируют очень похожий состав и подсунут его в качестве оплаты. Только Луке об этом никто не сказал, а я спрятала все маленькие емкости на базе». Нацепив визор и прочитав сообщение, Нэнги открыла файл, после чего расхохоталась. На фото, спиной к наблюдателю, стоял Лука, неловко протягивающий флакон на 200 мл, а перед ним, с вытянувшимся лицом и очумелыми глазами, скоморох. На заднем фоне видно Медведя и Германа, прячущих усмешки. Глава 12. Удар. По совету Медведя, в день захвата Дока, я отправлюсь вместе с остальной боевой тройкой, как он выразился, понюхать пороху. Поскольку, когда дело дойдет до набега на Яка, произойти может что угодно. Европа была с ним согласна: если в какой-то важный момент я подведу команду, замру из-за нерешительности, шока или страха, лучше выяснить это сейчас и найти замену, что в свою очередь создает риск, поскольку особо надежных людей с нужными навыками сейчас на станции нет. Не слишком умный работник, а по мнению большинства искателей, в наемники идут именно такие, вполне может продать информацию об ограблении после или до операции. Поэтому часть предыдущего дня у меня состояла из спаррингов с троицей из Луки, Ады и Киры, затем похода на стрельбище, где оценивали мои навыки с пистолетом. На заявление, что я и с помощью демонов справлюсь, если повезет, возможно, и в одиночку мог бы Доки захватить, они покрутили пальцем у виска, назвали это влажными фантазиями подростка и запретили их использовать во время задания, чтобы не мешались у скомороха с Европой перед экранами. Использовать только, если я окажусь в смертельной опасности или того потребует ситуация. Их неверие в мои возможности было вполне понятным. Работу с кодом я показывал только Аде с Европой, да пару раз демонов видел скоморох, но и то не в деле. Поясню, пока ты не безоружный под дулом противника, ты не находишься в настоящей опасности. На мой взгляд, само пребывание на задании было смертельно опасным. Поэтому с утверждением Луки я был не особо согласен, но вслух спорить не стал. Только постарался вобрать в себя все советы, которые получил на ринге и стрельбище. Ближе к вечеру, скоморох передал усталому мне посылки от Европы, чип с инструкциями по управлению шаттлом, их требовалось тщательно изучить. 4 апреля будем со Светой отрабатывать взаимодействие в симуляции. От Медведя получил специальные средства для ускоренного восстановления. Злоупотреблять ими не стоит, но для отдыха перед операцией в самый раз. После того, как ознакомился с содержимым щепки и принял выданные Медведем таблетки, я лежал в койке, с синяками и ноющими мышцами, из-за чего долго не мог уснуть, а когда это все же удалось, мне виделись шаттлы, воюющие в узких коридорах станций. В какой-то момент они почему-то перешли в стелс-режим, трансформировались в дронов и начали заниматься тайным устранением противников, перед добиванием обязательно допрашивая друг друга о внутреннем устройстве, которое у каждого из них отличалось, предоставляя особенные преимущества. Все закончилось эпической битвой на крыше небоскреба, между двумя последними, принявшими в себя больше всего новых принципов. В итоге проснулся в странном настроении, с одной стороны разочарован тем, что так и не узнал, в чью пользу закончился битва, с другой был полон вдохновения и новых идей, на воплощение которых совсем уже не было времени. Близился вечер, когда, после всех утренних процедур, я прошел в мастерскую. За сделанным мною синтезатором веществ уже находился медведь, вводя на экране управления параметры для требуемой жидкости. Глянув на меня, мужчина коротко кивнул и вернулся к своему занятию. «Еще нужен запах, и чтобы анализатор в ее носу не смог распознать подделку», заметил я, подойдя ближе, когда заглянул в данные с экрана. На вскинутую бровь я лишь пожал плечами. Львица вполне может решить так проверить, не подсовываем ли мы ей фальшивку. «Понадобятся образцы», после раздумий сказал медведь. Достав из полок специальную палочку, взяли у меня немного слюны, а также скребок с кожи, после чего мужчина отправился к анализатору. Требовалось, чтобы у жидкости были свойственные именно мне запахи, слюны для выявления подходящего на это ароматизатора было достаточно. Оставив медтехника работать, отправился к более тяжелой машинерии. После изучения чипа с управлением шаттла, я понял, что потребуется еще большая точность и реакция, чем те, на которые сейчас способен. У Светланы стоят очень крутые импланты, кирезников и регулятор рефлексов. Механика работы обоих значительно отличалась от того, как это было в игре. Первый действовал постоянно, не позволял двигаться в ускорении с почти обычной скоростью, как тот же Сандивистан, зато, за счет дополнительного времени давал невероятный контроль над собственным телом. Не психовала она в любом разговоре с обычным человеком, благодаря тому самому регулятору рефлексов. После доработки Европой, второй имплант позволял не только усилить так называемый bullet time, но и наоборот снизить скорость реакции до обычного уровня. Решение довольно очевидное, но не такое простое в исполнении, поскольку оставались нюансы, такие как обязательный 10-часовой сон, чтобы дать отдых мозгу, а также периодический уход имплантов в перезарядку. Поэтому ей приходилось тщательно планировать свое расписание под нужды команды. По словам самой Светы, преимущества значительно перевешивали все связанные с этим трудности в обычной жизни, особенно когда она занимается любимым делом и находится в воздухе. «Мне такие импланты ставить себе не хочется, не готов пока». Кто-то скажет, что раз голову себе уже вскрыл, с позвоночником проблем быть не должно. Вот только фетишизмом на импланты и аугментацию я не страдаю, пропаганде с детских лет не подвергался. Как в нашем мире техноблогеры делают обзоры на различные новенькие смартфоны и технику, так и здесь в местной сети найдутся популярные медиа, которые могут от производителя получить их очередную новинку, после чего с радостным энтузиазмом рассказывать о том, что теперь новая модель глаз от Миллитех не имеют прежнего бага, вызывающего статику на изображении, тошноту из-за подвисания картинки во время движения или перестали неестественно вращаться в глазнице от попадания прямого луча света. Меня передернуло от того списка возможных побочных эффектов у различных, недорогих имплантов для массового пользователя. Мысленно, я начал подбирать различные способы того, как можно было бы от них избавиться и вживлять в тело без долгого периода на восстановление. В отличие от игры, тут нельзя было прийти к рипперу и, просто установив новый имплант, отправиться в бой. Требуется время на заживление и привыкание к встроенному устройству. Конечно, если ты не редкостный идиот, тут же, прямо с операционного стола бросившийся мстить обидчику, что в общем-то, у местных панков, будет считаться крутым ходом. Долго такие безбашенные обычно не живут. Одна из причин, по которым тот же Сандивистан не установлен у каждого второго уличного бандита или наемника, очень проста. Это, по сути, аугментация последнего шанса, использовать один-два раза в день без серьезных последствий, возможно. Если делать чаще, то очень быстро сказываются последствия для организма. В банды и наемники идут отчаянные и глупые, как раз те, кто будет использовать имплант больше безопасного предела. О нормальном существовании после такого надругательства над своей нервной системой мозгом и мышцами речи быть не может. По статистике, установивший себе такой имплант бандит проживает не дольше 2 недель. Некоторые протянут больше, заменяя сдерживающие их части организма. Здесь уже начинает наступать на пятки киберпсихоз, поскольку лучше их жизненная ситуация не становится. Постоянный стресс и жизнь на грани подталкивает к попыткам облегчить свое существование. Остановиться уже не в силах, обращаются к ранее применяемому способу, продолжая свой спиральный путь вниз. Новые аугментации, на которые уходит заработанный Эдди, чтобы стать чуть быстрее, драться немного дольше, стать опаснее. Они подсаживаются на средства, облегчающие состояние и бьющие молотом по разуму, по мозгам, которые и так едва справляются со всерастущим количеством сигналов, поступающих от оборудования непредусмотренного эволюцией, установленного у подпольного медтехника, с соответствующим качеством оборудования и условий для имплантации. В какой-то момент такие везунчики находятся на острие уже не клинка, по которому есть возможность двинуться вперед или назад. Нет, они оказываются просто на кончике иглы. Одно неверное движение или чьи-то, толкающие в спину, злонамеренные руки, гарантируют падение в бездну. Мотнул головой, отгоняя излишние сейчас размышления и подойдя к фабрикатору, который переделывал дважды, я подключился через линк в запястье к терминалу. Секунда на полное соединение, после чего отправил все подготовленные по пути спецификации желаемых частей для будущей обновки. Решил заменить руки в собственной коже из смарт-волокон. Сделать их гораздо ближе именно к микроманипуляторам. Когда завершил загрузку материалов в ячейке, на экране показалось время на создание – 12 часов. На этот раз добавил технологии черного ящика, просто проверить, как это повлияет на скорость. Оно увеличило время производства на 3 часа, то есть закрытие принципов работы делает процесс на треть дольше. Данных одного теста для точного результата, конечно, маловато, но сейчас не до серьезного тестирования. К нужному времени будет готово, это самое главное. Сейчас к сканирующему аппарату. Подойдя к устройству высотой с человека, встал на специальную платформу и нажал на запуск. Меня начало медленно разворачивать, пока полностью не завершился круг, и я вновь смотрел на панель. Экран отображал полученные данные, которые после изучения сводились к с мозгом и телом в целом все хорошо. Удовлетворенный результатами, расслабился, спускаясь с платформы. Теперь стоит еще немного поработать над пистолетом. После стрельбища понял, что из-за отдачи руки быстро устают, даже несмотря на небольшую помощь в корректировке от костюма. Поскольку менять конечности на кибернетические варианты не хочется, займемся компенсаторами. После того, как закончил с компенсаторами, на кухне встретился с девушками, как раз окончившими готовить обед. В отличие от первых недель пребывания на Александрии, разнообразие продуктов базы было большим, чем сопли и сопли с едва различимыми нотками специй. Поэтому в зал Европы мы прибыли вместе, близнецы и медтехник уже находились тут, а вот нейтронер отсутствовал. Миссис Асаджу до сих пор не передала свое дело другому следователю, было первым, что сказала хозяйка, встречая нас в своем зале. «Быстро такое не делается, думаю, сегодня уже все будет готово», успокаивающе ответила Ада под сверлящим ее взглядом Искина. Аргумент явно не возымел желаемого эффекта, поэтому девушка со вздохом добавила: «Если этого не произойдет к завтрашнему дню, я сама с ней свяжусь и воспользуемся жестким вариантом. В таком случае перейдем к делу. Командовать отсюда будет Медведь, я и Скоморох закоротим их резидента, создадим естественную тишину и обеспечим сохранение элемента неожиданности. Мы провели небольшую разведку, тщательный план доков и особенно опасные точки сопротивления отметили на нем, заработали эмиттеры, и над столом возникла голограмма с внутренней схемой склада, который являлся еще и входом в доки с внутренней стороны станции. Некоторые места были отмечены красным. Орлица высадит вас неподалеку, колдун пусть постоянно держится рядом с рыцарем и язычницей. Разбойница скрытно двинется вперед, твоим приоритетом будут одиночки и по возможности особо опасные цели. Также проследишь за тем, чтобы шаттл не увели из дока, как только начнется операция. Медведь был необычайно многословен, но привычно ворчлив. То, что колдуном он обозвал меня, я понял не сразу, но после короткого раздумья согласился с тем, что прозвище очень даже подходит. А вот неверующую ни в какого бога Аделину он, давая такой позывной на время задания, явно подкалывал, обозвав ее нестандартными, для полного набора приключенцев, жрицы или клириком, а по-своему, тем самым заставил зарумяниться щеки Светы, знающий русский и явно уловивший подтекст. Ваша группа соединится с генокрадами на точке сбора, есть тупичок напротив здания. Проходов на склад 2, договорились с этим сбродом на то, что их вторая группа зайдут с противоположной стороны и зажмут противников клещи, заодно узнают слабые места в обороне, чтобы могли лучше организовать защиту в будущем. Спуска в док также 2, грузовой лифт и запасной туннель, скрытый под плитой вот в этой части, он указал место на схеме, которая тут же подсветилась желтым. Голограмма сдвинулась, показывая боковой разрез и длинную спираль, спускающуюся вниз, где изображение становилось будто размытым. Разбойница пойдет внутрь первой, через крышу. Как только скоморох, незадолго до начала откроет проход, двинешься туда, не дожидаясь штурма. К сожалению, план доков незаметно достать не удалось, сообщила нам Европа. Поэтому дальнейшие инструкции будут после того, как получим эти данные, продолжил Медведь. Предварительный план – отправить бандитов из Геноса на лифте, сразу после зачистки. Вы же начнете спускаться немногим раньше, чтобы в сам док прибыть одновременно с ними. Не знаю, кем был в прошлом Медведь, но точно не обычным гражданским. Лука Ада, захватите тяжелое вооружение. Возможно, придется действовать с шумом. На ответный кивок, мужчина закончил короткий брифинг. На этом пока все, остальные указания, по ситуации, не оплошайте. В оружейную я зашел полной нервной энергии и с ощущением, словно все мои внутренние органы дрожат. Даже вид обнажающихся красавиц, натягивающих плотно прилегающие костюмы, не оказал обычного на меня влияния. Мозг усердно отправлял сигнал вниз, но тот терялся по пути через систему, занятую мандражом. Приходит, понимаю, для чего меня решили отправить с ними на задание, почему потребовалась именно такая проверка. Рассуждать о предстоящем деле гораздо проще, чем участвовать. В какой-то момент я завис перед своим шкафчиком, с быстро колотящимся в груди сердцем и все более частым дыханием. Я не солдат, не великий воитель или просто крутой боец, лишь получивший некоторые знания и нахватавшийся различных трюков с уловками, у гораздо более опытных людей, гражданский. Вытащила меня из этого состояния только твердая рука Луки, успокаивающе легшая на плечо. После этого накатывающая паника начала потихоньку отступать, и заметив это, Гуэра тихо сказал: «Если хочешь, вколем тебе стим, пару часов будешь будто из железа, но потом отходняк начнется». «Нет, не надо, я справлюсь, просто дай чуть-чуть времени». Обернувшись, посмотрел ему в глаза, не знаю, что он в них увидел, но лишь кивнул и убрал руку. Я же, прислонив лоб к холодной стали шкафчика, под звуки собирающихся сокомандников по рейду, тихо зашептал летанию: «Я не должен бояться, страх убийца, разума, действовать начало после того, как сумел выдавить первые слова». Не останавливаясь, раскрыл дверцу и достал костюм. Страх – это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Сняв с себя повседневную одежду, принялся натягивать нижний слой облачения. Вместе с шепотом, становящимся громче, в который вкладывал собственные чувства и намерения, это стало почти религиозным действием. Каждое мгновение и слово взращивали во мне уверенность и спокойствие. Я ясно чувствовал, как действует в тандеме несколько моих способностей. От секунды к секунде движения становятся более четкими, выверенными, а произнесение летания вслух меняет мое состояние за счет самовнушения и растущего навыка в самоконтроле. Навыка, который не овладеть, наслаждаясь спокойной обстановкой, которую получил в последние полтора года. Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня, уже привычно сведя друг с другом края умного материала, из которого сделана кожа, мог наблюдать, как те бесшовно соединились друг с другом. После этого принялся облачаться в верхний слой из еще более прочных материалов. И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь. Одел плащ идеально, подогнавшийся под мою фигуру, стоило его только застегнуть, шлем на голову, затем прицепил маску. Пистолет садится в кобуру, короткий клинок в ножнах на пояс. Там, где был страх, не останется ничего, останусь лишь я. Собравшись в просто рекордные сроки и подняв взор, посмотрел на уже снаряженную группу перед собой. У Аделины, поперек груди бандольера с тремя светошумовыми гранатами, на поясе пара подсумков с другими их вариациями и патронами к оружию. Двуствольный дробовик, похожий чем-то на сербский Сатара ДБ-2, а вернее его предшественник, поселился в специальной кобуре на правом бедре. Оружие не такое мощное, чтобы пробивать стены, как его игровой потомок, но для космоса это скорее плюс, чем минус. Пистолет в скрытой кобуре под мышкой, на левом бедре небольшой цилиндр телескопической дубинки, способный еще и электричеством ударить. Кира имела два клинка, рукояти которых торчали из-за правого плеча и крепились к спине специальными магнитными захватами. Она не сражалась с ними в обоих руках и нет, один из них не был серебряным против чудовищ. Просто предпочитала иметь запасной клинок, на случай если по той или иной причине лишится первого. В перевязи через грудь 4 куная. Если нажать перед броском на кнопку у основания рукоятки, есть несколько секунд, пока не заработает двигатель, ускоряющий полет. При контакте с препятствием они взрываются. Также есть пистолет с глушителем, но откуда она его достает, я так и не понял, поскольку так ни разу этого не увидел. Моргнешь, а когда вновь откроешь глаза, тебе в лице уже смотрит дуло. Несколько обычных метательных ножей в креплениях на бедрах. Самая тяжелая броня и вооружение было у Луки. Помимо меча за спиной, он сейчас держал в руках тяжелый пулемет. Пара пистолетов на поясе и штурмовая винтовка рядом с клинком. В отличие от нас, на нем было не только два слоя защиты, но и специальные металлические накладки, цепляющиеся на модифицированный под это нижний слой, тем самым создавая образ покрытого темной чешуей, из-под которой иногда можно увидеть оранжевое свечение. Вооруженные, опытные, крайне опасные бойцы. Выделялись только я и Светлана, легче всех вооруженная, как и я, только с ножом и пистолетом на поясе, но в отличие от меня, плащ она не одевала, отчего имела вид менее грозный, но более соблазнительный. Прим, даже я накачку ощутила, прокомментировала Кира по тактической сети мои действия, в ее голосе была усмешка, с примесью чего-то еще не совсем для меня понятного. Перепроверьте, как все сидит друг у друга и отправляемся, дал указание Лука. Когда мы наконец вышли из оружейной, я вновь наблюдаю за невероятной фигурой. Удар. 40. Оно склонилось и внимательно разглядывает меня, уже не такого как прежде, осознающего гораздо больше, видящего, чувствующего и понимающего значительно больше. Только существо передо мной все еще находится за гранью моего недостаточно развитого разума. Сейчас оно остановилось, смотрит, оценивает. Пытаюсь что-то сказать, передать свои мысли, но это не удается. Прежним способ, которым я озвучил свою первую просьбу, воспользоваться уже невозможно, а новый орган, которым сумел бы направить слова и образы, пока не сформировался, лишь его намеки. Придя к какому-то решению, существо отложило инструмент, подняло меня в своей невероятно огромной ладони, зачерпнув вместе с россыпью галактик и отложило в сторону. Затем вновь ухватилось за рукоять того, что мной воспринималось как молот, но не являлось им, после чего один раз обрушило на Вселенную перед собой. Удар, вспышка и разлетающиеся в разные стороны искры из звезд. С каждым мгновением я все лучше понимаю его действия, нет, не так, под возможности собственного разума я адаптирую происходящее. Нет на самом деле никаких переливающихся яркими цветами туманностей, инструмента и Вселенной, на которую тот обрушивается, вплетая в нее нечто новое и удивительное с каждым ударом. Происходящее лишь попытка сознания интерпретировать то, к чему оно попросту не готово. Рука сущности окунается вместо последнего удара и что-то выуживает, после чего кладет это рядом. Затем вскидывает инструмент на плечо. Переданные образы непонятны, но становится печально и даже немного обидно, когда оно разворачивается и покидает меня вместе с незавершенной работой. Я, 41, непонимающе моргнул, почувствовав странную внутреннюю тоску, непонятного происхождения. Складывалось ощущение, что произошло нечто важное, но это будто стерлось из разума, что если учитывать возможности моей текущей памяти, было чем-то нереальным. Свое место в Айродайне, на котором мы прибыли говорить с бандитами, я занимался смешанными чувствами. В полете мы молчали, мне оставалось только размышлять о том, что предстоит сделать. На этот раз ситуация отличается от прежних. Я не защищаюсь, не пытаюсь спасти свою жизнь от прямой для нее опасности. Мой противник не нападает первым, атакующим являюсь именно я. Не совершаю ли еще одну ошибку? Стоит ли цель жизни этих людей для искателей? Я бы сказал, что да, поскольку непонятный черный лед в изолированной сети на Марсе был опасен. Что случится, если по какой-то причине он начнет распространение по сети? Она жестко регулируется, но это лишь видимость контроля и больше нацелена на человеческие возможности. Происхождение той штуки трудно назвать земным, сам код и его принципы отличаются, сейчас мне это очевидно. Да и у Европы изменился взгляд на свою задачу, теперь ее интересовало не только решение головоломки, но и сами результаты. Это не убавило мотивации, только увеличило, сделав персонально, почти по-человечески заинтересованной. Настоящее любопытство, а не как в случае с нашей первой встречей, простая функция изучения новой, неожиданной загадки. Таким образом, для моих временных товарищей, все происходящее оправдано, что не является таковым, в случае человека, который хочет незаметно и безопасно попасть на Землю, туда, где меня никто не ждет, и единственная, очевидная причина, по которой хочу вернуться, буду с собой честен, это желание попасть в привычную мне обстановку. Вот только я уже не раз задумывался над этим, понимал, что там точно не будет как прежде. Опасности космоса боюсь, за полтора года привык, а после пары генных модификаций и безопасных аугментаций, вполне мог бы чувствовать себя неплохо и тут. Желаю заняться восстановлением планеты, есть несколько идей, как это провернуть, но опять же, чтобы приступить к такому, не требуется прямо сейчас спускаться на нее. Если хочется спасти население, это можно сделать, организовав в космосе по-настоящему единое общество и начав строить новые станции по типу Аниловского цилиндра, к примеру, заручившись поддержкой той же Хайрайдерской конфедерации. Да, с Земли в этом помощи поначалу не будет, скорее одни помехи, но ресурсов в астероидном поясе много, они станут неплохим подспорьем для торговых отношений. Те в свою очередь будут открывать новые дипломатические каналы и создавать связи, которыми можно воспользоваться. Жажда вернуться на Землю продиктована не амбициями по спасению планеты, как бы я себя в этом не убеждал, самообман уже не удается. Не после очередной, нащупанной в себе способности, заставляющей проявить волю и смотреть правде в глаза, что мной руководит. Страх. Сколько бы раз я не срывал с себя его липкие тентакли, все равно нахожу в своих действиях влияние этого чудовища. Мое самокопание было прервано прибытием на место. Мы высадились на крыше одного из домов неподалеку от точки сбора. Занимаемся пробоем, как только все будет готово, накроем их связь и упокоим резидента. После этого дадим команду на штурм, сообщила Европа, на мини-карте в углу зрения загорелась желтая точка. Разбойница, можешь отправляться, после слов медведя, я оглянулся на нее, но к тому моменту девушка уже отсутствовала, словно растворилась в воздухе, без единого шороха. Джеймс Гордон испытывал то же самое, когда стоило отвести взгляд, и Бэтмена уже не было рядом. Остальные приключенцы, подождите 3 минуты и отправляйтесь к месту встречи. Выждав нужное время, по крышам быстро и незаметно добрались до точки сбора. Стоило начать спускаться в тупичок, как на нас было направлено все оружие бандитов, но после пары секунд наблюдения, они его опустили. Камеры тут отсутствовали, имелся вид прямо на нашу цель. Здесь уже теснилось порядком 15 человек различной степени экзотичности. Особое внимание привлек почти 3-метровый бугай в самом конце тупика, с голым торсом и покрытый костяными наростами как броней. У него было 6 рук, с крупными ленточными пулеметами в каждой паре и огромная сумка, полная боеприпасов, перекинутая через плечо. На голове шлем с множеством окуляров. Мой взгляд наконец выловил гориллу в боевой броне и львицу. Последняя с визором на лице и непривычно одетая, в продвинутую версию кожи явно модифицированной под ее особенности и очень плотно прилегающей к телу. Настолько, что выглядела почти нарисованной. На ногах, а вернее лапах поблескивают металлические когти, хвост технологического происхождения с острым шипом на конце. За спиной ножны с мачете, на бедре огромный пистолет и несколько магазинов. Поверх костюма, торс почти не прикрывает, короткий легкий топ, имеющий исключительно декоративный характер, поскольку даже не скрывает острые бусины сосков, а скорее даже подчеркивал их. Рядом с ней, одна на другой из-за ограниченного пространства, небольшой башенкой, стояли 3 закрытых клетки, по размеру для дрессированных монстриков. Чего им стоило протащить их сюда незаметно, даже представлять не хочу. Подойдя к нам, львица тут же заговорила, не отчитываясь, а информируя. Собрали лучшую 30-ку, Лигар поведет 2-ю группу, они в тупике на другой стороне улицы ожидают и останутся наверху после зачистки. Тира, тут ее рука указала на гориллу, сверкающую красной линзой импланта, поведет эту группу на штурм дока. Эта женщина, с удивлением спросила Ада, и я разделял ее чувства, ни в поведении, ни в образе не было и намека на женственность. Я с шестилапами буду сопровождать вас. Хорошо, но руководить будет наш человек, кивнул головой Лука, сказав это тихо и спокойно. Судя по всему, такой вариант, насчет присутствия в нашей команде бандитки, был ожидаем, принимая чистоту. Как только в нашей тактической сети появилось новое лицо, раздался голос медведя, еще более жесткий и грубый, будто кто-то толкает по асфальту тяжелый булыжник. «Твой позывной охотница», — сказал бежать, — «побежишь», — сказал прыгать, — «прыгаешь», — сказал взлететь, — «учишься этому на ходу». Если тебе это будет непонятно, и кто-то из группы пострадает из-за того, что не можешь следовать приказам, не побрезгую и перейду на понятный тебе язык. Все ясно?